сотворена Вселенная в соответствии с гунами материальной природы, и как живые существа получают то или иное положение во Вселенной, тот или иной тип тела, занимаются определенным видом деятельности. И все это в шастрах описывается, создает определенный баланс. Баланс не материальный, а духовный баланс. Как в шастрах говорится, что демоны существуют естественным образом, и они естественным образом побеждают, когда преданные совершают какие-то оскорбления или не следуют правилам преданного служения, тем самым побуждая их исправиться. И преданные иногда действуют материальным образом и пытаются воевать с демонами или сражаться. Но в шастрах говорится, что им лишь нужно одно. Им нужно просто начать преданно служить Господу. И тогда эти проблемы исчезают, поскольку говорится, что Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне: «Сарват харман парит яджама мэкам шаранам враджа», что «я избавлю тебя от последствий твоих проблем, ты только просто предайся мне». И когда нас кто-то беспокоит, это называется адхипхута. Есть вид деятельности, который называется адхипхута. Это деятельность в низшей гуне природы, в гуне невежества. Именно в результате этой деятельности в гуне невежества мы получаем реакцию, которая называется адхипхаутика. Адхипхаутика – это означает причинение беспокойств другими живыми существами. Как полубоги, они живут очень долго и счастливо, они наслаждаются, и они совершают определенный вид служения Кришне. Говорится, что все полубоги являются вайшнавами, но не просто вайшнавами, они сакама-бхакты. Мы также являемся вайшнавами, но мы не те вайшнавы, как Джива Госвами или Вишванатха Чакраварти Тхакур. Может быть, в будущем мы станем такими же вайшнавами. Но мы также являемся вайшнавами, просто очень низкой ступени. Очень низкой ступени. И все эти ступени классифицируются в соответствии с вожделением живого существа. Не с чем-то, а с вожделением. И настолько, насколько мы освобождены от вожделения через процесс преданного служения, настолько мы поднимаемся выше в своем сознании. И поэтому есть виками. Это те, кто действует по собственной прихоти и просто наслаждаются. Появилось желание наслаждаться, и они наслаждаются. Есть ками. Это те, кто наслаждается определенным образом. Не всем подряд, а определенным образом, понимая какие-то рамки ограничения. Есть сакамы. Это как полубоги. Есть нишкамы, это как мудрецы, есть акамы, как освобожденные личности, и есть бхакты. Нет слова даже, нет даже этого термина кама. Там все-таки есть акама. А означает нету. Но там нету вожделения, но там и нету бхакти. И поэтому говорится, что полубоги, они непростые живые существа, они не акамы и никто. Итак, я сейчас перечислил классификацию, но в ней не было термина бхакта. Мы не можем сказать викама бхакта или кама бхакта. Но как только мы присоединяем эту частицу бхакта, это означает, что человек стал или соприкоснулся с процессом преданного служения. И слово бхакта означает, бхакта это значит уже испытывающий преданность, но есть бхакта, который только хочет получить это. Хочет получить, это бхакти. И ему что же мешает? Почему же там говорится сакама бхакта? Что же ему мешает в этой бхакти? А? Кама, да. Вожделение. Вожделение. И преданные рассматриваются с позиции вожделения разных ступеней, разных уровней. И говорится, полубоги являются сакама бхактами. Они бхакты, они в процессе преданного служения, они хотят служить Кришне, пытаются. Что же такое сакама бхакты? Это те, кто служит Кришне не ради чувственных наслаждений, но когда естественным образом эти чувственные наслаждения приходят в результате разных поступков, Знаете, вот, допустим, если мы занимаемся санкиртаной и успешно это делаем, нас начинают прославлять. И мы не можем удержаться, чтобы не понаслаждаться этой славой. Приходят деньги, почет, уважение. Женщины, они привлекаются такими продвинутыми молодыми людьми или даже старичками, но продвинутыми. Продвинутые. Все хотят прибежища, и продвинутость, это означает, что человек становится немножко прибежищем. Потому что все люди ищут сильного, продвинутого человека, разумного. Все люди, не только женщины, все хотят такую личность иметь в своем окружении. Как вот эти, говорится, спутники Господа Шивы. Почему они за Господом Шивой все ходят? Потому что Господь Шива очень огромный резервуар прибежища. Он их авторитет. Он дает им прибежище. Кому же он дает? Этим живым существам, которые находятся под преобладанием третьей гуны материальной природы, гуны невежества. Он дает им прибежище. Смотрите, Господь Шива – великий вайшнав. И он дает прибежище таким живым существам необычным. Привидениям, животным разным и так далее. Демонам, негодяям всевозможным. И Господь Шива – великий вайшнав. Он, говорится, духовный учитель всего мира. И в Тамасика Шастрах описывается, что как бы мы ни рассмотрели Господа Шиву, сатвики, сраджастики или стамасики, то есть с трех разделов Писаний, мы можем прийти к выводу, что Господь Шива является верховной личностью Бога. Удивительно. Бхагаваном этого мира он является, но он Бхагаван этого мира. Есть Бхагаван, который повелитель всех миров, и духовных, и материальных. Но Господь Шива является Бхагаваном этого мира. Какого этого? Материального. Он самое могущественное живое существо из всех. Его превосходит только Вишну. Но Вишну повелитель и того, и другого. А Брахма не является таким повелителем. Он как бы комендант. Итак, это удивительное положение живых существ, которые находятся в разном положении, и вожделение является тем, что препятствует живым существам в преданном служении. И говорится, что из-за вожделения живые существа сражаются –